После купания я был особенно рад чистой нательной рубашке и белью. Мне даже выделили военного покроя штаны. От гимнастерки без знаков различия я отказался. «Если господин соберется в город», с сильным акцентом произнесла женщина из местных, исполнявшая обязанности старшей экономки, «пусть обязательно наденет платок. Без платка никак нельзя, господин». Манера говорить в сочетании с акцентом затрудняла понимание. Наверное, именно поэтому экономка говорила самыми простыми фразами. Искупавшись и одевшись, я попал в компанию Велигура Божирадова. Пожилой отец семейства, обладатель внушающих уважения седин всю свою жизнь провел, как он выразился, на статской службе. Имел немалый чин, однако в одночасье лишился всего, и вынужден был, по его собственному весьма меткому выражению, жить за печкой у князя Махсаджана. Сквозило в словах пожилого человека в хорошем, но сильно поношенном костюме, какое-то презрение к себе. «Расскажите мне, молодой человек», — попросил он, — «что там слышно у нас на родине? Ходили слухи о какой-то амнистии. Я был на севере, пожал плечами я. Там об амнистии никто ничего не говорил. Мне ведь больше приходилось летать над тайгой, да и слишком далеко Усть-Илем от столицы». «Усть-Илем», — повторил Велигур, — «не стоит произносить этого названия при адмирале. Если, конечно, вам снова выпадет честь общаться с ним». «Отчего же?» Именно оттуда началось наступление войск конвента на добровольцев адмирала и его друга, генерала Владимира Колобинца. Колобинец рвался к Усть-Илиму с запада, адмирал – с юга. Усть-Илим ведь самый большой город на севере. Кто контролирует его, тот держит за горло весь север. Так любили говорить тогда. В итоге господа революционеры, он произнес слово «революционеры» на неистрийский манер, превратив букву «Е» в «Э», взяли нас за горло. Их конница разогнала цепи Колобинца. А самого адмирала они заставили умыться кровью на речке Красной. Говорящее название. Там схоронили нашего старшего сына. Старшего, не понял я. Но ведь госпожа Алисова сказала, что ваш старший сын сейчас тренирует армию князя, как и прочие офицеры. Теперь Далигар старший сын, мрачно ответил мне Велигур. А первенец наш, Олег, остался лежать на берегу реки Красной. Мне стало неприятно из-за того, что я невольно сунул пальцы в незаживающую рану в душе пожилого человека. Вот, значит, каковы из себя баджиевские враги народа. Я о них столько слышал за время пребывания в Усть-Илиме. По словам пропагандистов выходило, что они едва ли не чудовища, детей едят и кровью девиц невинных запивают. Однако вот он сидит, немолодой человек, живущий прошлым, скорбящий о сыне, читающий газеты. И не было в нем никакой ненависти к новой власти и трудовому народу, как не было ее и в супруге его. А ведь те же пропагандисты и из газеты, добиравшиеся до Усть-Илима с известным опозданием, так и твердили об этой самой ненависти. Баджийцы будто бы просто исходили ею, стоили козни и все в этом духе. Хотя когда стоило верить пропаганде? Помню, как мы читали газеты во время войны. Причем не только наши, но и неистрийские. И в тех, и в других постоянно твердили о победах, только неистрийцы все писали о победах грядущих, потому что нынешних не было, но и наши были не лучше. Мы проговорили до самого возвращения Ватхильда. Имперский шпион выглядел выжатым лимоном. Хозяйка быстро настропалила прислугу, и вот на столе уже стоят миски и с едой и пара кувшинов. Так сидели мы до вечера, пили местный алкоголь. У него был не особенно приятный кисломолочный вкус, но чувствовались и какие-то местные фрукты. «У нас неплохой арак», — сообщил слегка захмелевший Велигур. «Мне его один торговец знакомый продает, не слишком ломит цену. Но вот солнце зашло, и мы с Ватхильдом распрощались с хозяином дома. Он уже то и дело клевал носом, засыпая от принятого арака. Прислуга проводила нас до комнаты. Замка на двери не было, зато имелся внушительный засов». Обстановка в комнате оказалась самой простой, мало отличалась от летунского общежития в Усть-Илиме. Две кровати да пара стульев. И сев на одну из коек, я понял, что вряд ли смогу еще и с Ватхильдом поговорить. Конечно, мне хотелось узнать о комплексе и таинственном грузе, привезенном из тайги. Вот только глаза просто закрывались сами собой. Собственно, и Ватхильд выглядел не лучше. Одновременно придя к одному решению, мы разделись и легли спать. Все разговоры были отложены на завтра. Глава 2. На завтра нас подняли с утра пораньше. Авто от адмирала должно было приехать за нами в 11. А до того наши хозяева настаивали, чтобы мы, как всякие приличные люди, привели себя в порядок и поели. Сколько потом вам придется без еды-то? Все повторяла сердобольная хозяйка. А уж без нормальной, она только качала головой. Не знаю, как Ватхильд, а я к такому обращению не привык. И потому страшно стеснялся. Меня ведь принимали за какого-то, по крайней мере, мелкого дворянина. Кто еще мог приехать и попасть на аудиенцию к самому адмиралу? Уж точно не сын аэродромного рабочего и швеи. Нам все же отдали форменные гимнастерки без знаков различия. Мы забрали свои летунские куртки и кобуры с оружием и уселись на открытой веранде ждать авто от адмирала. Веранда эта заменяла в баджии балкон. На ней стояли плетеные столы и стулья. Под навесом было хоть и жарко, но он все же закрывал от палящих лучей. Автомобиль с открытым верхом, тут, наверное, на других не ездили, прибыл с воистину флотской точностью. Можно было часы сверять. Я как раз глянул на свои наручные, на них было без двух минут, когда в общем шуме можно было различить стук автомобильного двигателя. Он показался из-за угла соседнего дома в обязательных тут клубах пыли. Сидевшие в нем люди, все как один, были одеты в длинные кожаные плащи с кепками, а лица их закрывали летунские очки. Видимо, от пыли невеликое лобовое стекло совсем не спасало. Не сговариваясь, мы с Ватхильдом накинули куртки и достали из карманов свои очки. Тогда же я наткнулся на маску, купленную еще в Усть-Илиме. Она зацепилась за очки и теперь болталась на них бесформенным куском кожи, будто снятое с человека лицо. Подивившись своей мрачной фантазии, я сунул маску обратно в карман. Нас усадили на заднее сиденье автомобиля. Впереди, кроме водителя, сидел суровый человек с погонами поверх кожаного плаща и обтянутой чехлом фуражки. Рядом с ним стоял драгунский карабин. Он то и дело правой рукой нервно поглаживал его ствол. Мне это совершенно не понравилось. Я как бы невзначай положил руку на кобуру. То же сделал и Ватхильд. Однако все обошлось. Нас высадили у большого дома, огороженного кирпичной стеной, с постом на входе. Тут даже пулемет стоял. Около него скучали пятеро солдатиков с винтовками. На ящике с лентами сидел, покуривая, унтер с лихими кавалерийскими усами. Завидев авто, он подскочил, затоптал недокуренную самокрутку и вытянулся во фрунт. Его солдаты тоже встали ровно, подтянув к себе винтовки. «Документ, пожалуйте», — обратился вежливо, но напористо к выскочившему из авто суровому человеку с карабином. Тот махнул нам, чтобы вылезали, а сам полез за пазуху и извлек оттуда сложенную вдвое бумагу. Протянул унтеру. Унтер развернул ее, принялся внимательно читать, шевеля губами. Видимо, он был не особенно силен в грамоте. Наконец, он вернул бумагу суровому и махнул своим людям, чтобы открывали кованые ворота. Авто уехало куда-то, наверное, в гараж, мы же отправились к зданию. Оно было выстроено явно на западный манер, и вполне могло стоять в столице Нейстрии или даже империи. На пыльных улицах Баджея оно смотрелось совершенно неуместно. Второй пост стоял на входе в само здание. Тут уже не было пулемета, а солдат с винтовками стояло только трое. У старшего на рукаве красовалась красная повязка. Он также проверил документы. И мне подумалось, старшим его назначили единственно потому, что он был хотя бы немного грамотен. Бумагу солдат изучал намного дольше усатого унтера, но все же удовлетворился проверкой и вернул документы нашему суровому провожатому. Нам открыли тяжелую дверь и мы, наконец, попали в столь охраняемое здание. Внутри оно было самым обыкновенным, с какой-то лепниной на стенах, двери через каждые 10 шагов. Больше всего оно напоминало доходный дом, однако это был только верхний уровень. Конечно же, все самое интересное скрывалось внизу. Мы спустились по широкой лестнице на несколько этажей, и вот уже ничего вокруг нас не напоминало доходный дом. Теперь это больше походило на больницу, с линолеумом на полу и белыми стенами. Дверей стало намного меньше, да и сами они теперь были обиты металлом и с мощными засовами снаружи. Как будто, внутри мог сидеть кто-то, кому ни в коем случае нельзя вырваться из заключения. На дверях имелись еще и открывающиеся окошки, и мне очень хотелось заглянуть внутрь. Вот только суровый провожатый взял слишком быстрый темп ходьбы, а останавливать его я не рискнул. Мы остановились у одной из дверей. В отличие от других, это была двустворчатая и с парой стеклянными окошками. Провожатый постучал и тут же открыл ее. Ему, как будто, было неприятно заходить внутрь, и он старался как можно скорее покончить с этим делом. Он пропустил нас с Ватхильдом вперед. В какой-то момент мне показалось, что сейчас за нашими спинами захлопнется дверь и скрипнет засов. Внутри нас ждало нечто вроде операционной, с кафельным полом и стенами. Комната была разделена надвое стеклом. По нашу сторону стояли несколько человек в белых халатах, но кроме них были господа в кацуолских костюмах и сам адмирал, как всегда во флотском мундире, но с одним только крестом. «Вас только и ждали», — сказал он нам вместо приветствия. «Можете начинать, доктор». Седой человек в белом халате и неизменном пенсне погладил бородку и постучал костяшками пальцев по стеклу. По ту сторону его находился человек, прикованный к металлическому стулу. Через грудь его шел металлический обруч, не дающий ему даже дернуться. Что самое странное, человек этот был не из местных и одет в форму новой юртской армии, только без неизменной богатырки на голове. «Газ на самом деле полностью бесцветный», — начал пояснение профессор, «но мы намеренно подкрасили, для наглядности, использовали нейтральный краситель. Он никак не может повлиять на свойства самого вещества». Пока он говорил, комната по ту сторону стекла начала затягиваться синеватой дымкой. Газ распыляли из невидимых с нашей стороны форсунок. Боец задергался на своем прикрученном к полу стуле. Пытался задерживать дыхание, однако очень быстро надышался и обмяк. Кашлянул несколько раз и уронил голову. «Вот теперь объект полностью готов к обработке», — продолжал, словно на лекции, доктор, указывая на стекло. Сам же старался в ту сторону не смотреть. То и дело отводил взгляд, снимал и протирал носовым платком пенсне. Тогда инициативу у него перехватил другой человек в белом халате. Этот был моложе и пенсне не носил, да и, похоже, не чувствовал неловкости, присущей его старшему коллеге. «Тут не стоит забывать», — сказал он, — «что образец, обработанный газом с добавлением выделенного вами нового вещества, становится некоторым образом заразен. Его можно сравнить с возбудителем вируса. Он не только делает других более восприимчивым, как первые образцы, но и может стать настоящим разносчиком». «Что же будет?» — в задумчивости протянул адмирал. «Если распылить это вещество над городом, его население окажется полностью под нашим контролем», ответил молодой ученый. «А спустя несколько недель уже вся округа перейдет в наши руки. Но не забывайте», встрял, будто глаз вопиющего в пустыне, старый доктор в пенсне, «что действие этого нового вещества превращает людей в тупые автоматы. Они никогда не будут способны на более чем простейший труд на полях или фабриках. А что нам еще нужно?» Рассмеялся адмирал, глядя на доктора, будто на дитя малое. «Простой труд для простого народа. Пускай не поднимают головы от пашни или станка, и не думают о революциях или том, чтобы жечь поместье у своих хозяев. Они ведь будут счастливы, благодаря именно вашему веществу, доктор. Будут счастливы», — повторил профессор, снова снимая пенсне и протирая его носовым платком. Он его даже в карман халата не прятал. «Это же счастье идиотов. А не о таком ли народе мечтает любой правитель?» — усмехнулся адмирал. «Готовьте как можно больше этого вашего вещества, господа. Мы должны покончить с народным государством как можно скорее. И именно оно поможет нам в этом нелегком труде. Оно пригодится и на фронте», — снова услужливо встрял молодой ученый. «Вещество улучшает физические показатели». «Отлично, отлично», — потрепал его по плечу адмирал. «Жест этот мне напомнил Вепрос и Збыгневым. Та же снисходительная покровительственность». Адмирал первым вышел из комнаты. За ним господа в кацуолских костюмах, а за ними и мы с нашим суровым провожатым. «Вот видите», — обратился уже к нам адмирал, — «какую услугу вы оказали нам». Он подошел к нам с Ватхильдом. «С этим новым веществом мы можем кардинально переломить ситуацию на родине. В считанные дни с этим, так называемым, народным государством будет покончено. Я рад, что у Урда еще есть союзники. Главное, адмирал, помните и вы о своих обязательствах», — вежливо напомнил ему имперский шпион. Адмирал натянуто улыбнулся ему. Вряд ли ему пришлись по сердцу слова Ватхильда, но тот четко обозначил дистанцию, напомнив о неких обязательствах правителя Урда в изгнании. «Мы должны возвращаться на родину», — сказал Ватхильд. «На нашем грузовом безразгоннике это сложно будет сделать. Я знаю, что вы обладаете хоть и небольшим, но парком аэропланов. Могли бы вы передать нам один, конечно, в обмен на наш носорог? Поговорите с начальником авиации Добрармии», — отмахнулся адмирал с таким видом, будто у него как раз сейчас уйма важнейших дел, а мы отвлекаем его тут своими мелочами. Мы с Ватхильдом отстали от адмирала и его свиты в дорогих костюмах. Нам было о чем поговорить, и что решить. «Стоит еще денек воспользоваться гостеприимством семьи Бажирадовых», — заявил Ватхильд. «У них и узнаем, кто командует авиацией в армии адмирала». «Конечно», — равнодушно ответил я. «Я все никак не мог отойти от зрелища солдата, уронившего голову под действием газа, и от слов моложавого ученого с адмиралом». Пожилой доктор пытался возражать ему, но оба посмеялись над ним. «Особенно меня задели за живые слова правителя в изгнании о народе мечте. Не знаю, как для адмирала, а по мне, лучше не жить вовсе, чем существовать довольным идиотом. И он ведь собирается превратить в таких едва ли не все население родной страны. Как бы жестоко ни была революция, сколько бы крови ни пролилось, но подобные превентивные меры – это чудовищно. Наверное, именно тогда, в подземной части большого здания, я понял, это надо остановить. И для начала я должен поговорить с Ватхильдом. Не знаю уж, из мелочной мстительности или просто по забывчивости, но авто нас уже не ждал. Мы остались посреди совершенно незнакомого города, не представляя, как нам добираться до дома Бажирадовых. «О золоте своем и не думай», — тихо сказал мне Ватхильд. «Может, меняльную лавку какую найдем?» — спросил у него я. «Надежных я тут не знаю», — отмахнулся тот, — «а в ненадежную идти, дороже выйдет». Это я понимал отлично. Даже в самых цивилизованных городах империи или Нейстрии можно было на выходе из меняльной лавки получить нож под ребро. А уж тут-то, нравы вокруг царят самые вольные, а мы, люди чужие, нас, может быть, и искать толком никто не будет. Да еще и золото, которое тут ценится намного выше, чем даже в Урде. Слишком уж много соблазнов для нечистых на руку менял и их сообщников. Унтер обратился к командиру охраны, что стояло в воротах, Ватхильд. «Подскажите, чем в Баджии принято расплачиваться? Хотя бы с рикшей. Не знаю, про какого такого рикшу вы толкуете», — пожал плечами тот, «но платить тут принято серебром. Князь Махсаджан свою монету чеканит. Она ценится хорошо. Директория платит нам бумажными деньгами, адмиралками, но их тут берут неохотно. Не доверяют бумаге. Даже после того, как у нас тут банк открыли, где меняют адмиралки на серебро. Если получают, сразу бегут менять. У вас тут даже банк есть», — присвистнул явно удивленный Ватхильд. «А не опасно там деньги менять? Это вы к тому спрашиваете, чтоб не получить на выходе нож под ребра», — понимающе кивнул унтер. «Так вы будьте покойны. В банке работают наши люди, и охрана там не из местных. Весь преступный элемент за полверсты банк обходит теперь. А ежели что, можно доплатить малости вас на авто, с охраной опять-таки, куда вам надо довезут». «Благодарю», — кивнул ему Ватхильд. Он первым отошел от ворот. Взмахом руки остановил рикшу с двуместной коляской за спиной. «Мне было неприятно ехать на запряженном вместо лошади или осла человеке, но другого транспорта тут не было. Никаких пролеток или фиакров. Не идти же пешком в банк, постоянно спрашивая дорогу. Это не менее верный способ получить нож под ребро, чем отправиться в меняльную лавку». «Банк», — бросил рикше Ватхильд. Тот кивнул и буквально ввинтился в толпу на улице. Рикша бежал, бодро перебирая ногами. Пятки так и сверкали, взбивая облачка пыли при каждом ударе о выжженную солнце землю. За зарешоченным окошком в банке сидел человек, лет на 10 старше меня. Одет он был в западный костюм, но офицерскую выправку тот скрыть не мог. Я заметил ее, даже несмотря на то, что клерк сидел. Он долго вертел в руках мои червонцы. Все они были новой чеканки с гербом народного государства на аверсе. У нас, конечно, не принято задавать вопросов о происхождении денежных средств, протянул он, но если бы вы сами согласились ответить. Он выжидательно поглядел на меня. Я понимал, надо придумать что-то и быстро, очень быстро. Тайная канцелярия тут работала очень хорошо, и на выходе из банка меня могли встретить не местные головорезы, а вполне приличные господа. Может быть, в кацуолтских костюмах, и проводит меня в неприметное здание на окраине города, откуда я вряд ли выйду, по крайней мере, здоровье там оставлю все. Вот только мыслей в голове не было никаких, и потому я сказал первое, что пришло в голову. «Считайте меня шпионом конвента», — ответил я. Других денег для меня не нашлось. Клерк долго глядел на меня. Думал, наверное, издеваюсь я или может быть перед ним хронический идиот, а может, просто не слишком умный шутник. Наконец, он рассмеялся и хохотал долго, со вкусом. Несколько раз хлопнул ладонью по решетке, разделяющей нас. «Шпион», — выдавил он сквозь хохот. «Ну надо же, шпион конвента. Давно я ничего подобного не слыхал. На какие монеты разменивать?» «Серебряные княжеские», — ответил я. «И одну из серебряных на мелочь». «Понятно», — все еще весело произнес клерк, пряча мои червонцы. Вместо них он выдал мне 19 серебряных монет с профилем князя Махсаджана, одетого в высокую шапку. И еще десяток медяшек с каким-то затейливым узором. «Ну, будь здоров, шпион. Надо будет еще червонцев разменять. Обращайся. Я тут почетным дням работаю». «Благодарю», — кивнул ему я. «Если вы мелочь взяли с рикшей расплатиться», — сказал клерк напоследок, «то больше 2 монет ему не давайте. Это стандартная такса. Не дайте им обуть себя». Я снова поблагодарил его и вышел из банка. Проходя мимо рикши, в чьей коляске все еще сидел Ватхильд, я кинул ему медяшку. «Дом семьи Бажрадовых», — бросил ему имперский шпион, когда я забрался в коляску. Рикша взял, что называется, с места в карьер. Выходит, эту семью тут неплохо знали. До нужного нам дома он домчал нас с ветерком. Только пятки снова выбивали пыль из дороги. Он ввинчивался в уличную толпу, лавировал среди людей и всадников. Обегал упряжки и редкие автомобили. Выбравшись из коляски, я кинул рикше еще монетку. Тот забрал ее, сунув к первой, за щеку. А следом сорвался с места, сверкая пятками. «Зря ты ему 2 монеты дал», — заметил Ватхильд, направляясь к крыльцу дома Бажрадовых. «Одной бы хватило вполне». Я ничего отвечать не стал. Нам предстоял весьма серьезный разговор. Вот только для начала придется соблюсти приличия и отобедать с Бажрадовыми. Обижать пожилую чету совсем не хотелось. Людьми они были, в общем, хорошими. И вовсе не виноваты в том, что у меня на душе кошки скребут и хочется то ли пристрелить кого, то ли себе пулю в лоб пустить. Мы расселись за столом. Госпожа Алисова просто сияла. К ним выбрался торчавший до того в казармах старший сын Делигар. Юноша с гордостью носил капитанские погоны с одним просветом без звездочек. Он специально надел свою белую парадную гимнастерку и скрипел ремнями портупеи. «Скоро», — говорил он возбужденно и оттого быстро, — «скоро все изменится. По частям ходят слухи. Офицеры, унтера, все говорят, что скоро мы ударим по народному государству. Мы сметем косорылых. Народ ждет нас. Как один, простые люди поднимутся против конвента. Ну, и все в том же духе». Я быстро перестал прислушиваться к его торопливой речи. Интереса не было. Есть тоже почти не хотелось. Может, из-за жары. Но, скорее всего, из-за увиденного в подвале здания. Я ковырялся вилкой в еде, почти не поднимая глаз. Отвечал, кажется, не в попад. И совсем уж было собирался откланяться, сославшись на дурное самочувствие и отсутствие аппетита из-за жары. Даже шутку незамысловатую придумал. Но тут Ватхильд поинтересовался у Делигара относительно начальника авиации добровольцев. Князь Турила Ерофеев уточнил зачем-то молодой капитан, как будто мы могли знать имя начальника авиации. Ему в хозяйство притащили какого-то монстра. Он торчит на летном поле, осваивает со своими людьми технику. Он, говорят, даже ночует на летном поле. Услышав это, я все же сослался на дурное самочувствие и отправился в комнату, которую мы делили с Ватхильдом. Шпион скоро присоединился ко мне, высидев Бажрадовыми за столом приличное время. Войдя в нашу комнату, он поставил на стол бутылку красного вина. «Хозяева передали тебе, чтобы поправлялся», — сказал он, — «и выпил за скорую погибель косорылых». «Не откажусь», — кивнул я. Ватхильд поставил стаканы, наполнил их вином. Мы молча сделали несколько глотков. «Смотрю, тебе не слишком понравилось служить народникам», — заметил шпион. «Раз ты за их погибель пьешь, я их убивал», — не в попад ответил я, — «но ничего против них не имею». «Да брось ты, Готлинд, тебя что же, так впечатлил этот эксперимент с газом? Что мы с тобой наделали, Ватхильд?» «Кажется, я говорил в тот день исключительно не в попад. Адмирал ведь не остановится ни перед чем. Он на полном серьезе готов обратить в скотину собственный народ. И все при помощи того самого вещества, которое мы привезли». «Да, Готлинд, это так», — запальчиво произнес Ватхильд. «Но что нам с тобой с этого? Ты ведь только формально стал гражданином народного государства. Ты не сдал меня стражам пролетарской революции. А ведь мог. Вместо этого, ты полетел со мной и крошил народников из пулеметов. Мы с тобой имперские подданные. Пусть не по документам, но уж по духу точно. А империи сейчас очень нужно, чтобы Урт снова вступил в войну. Блицкриг одерживает верх. Медленно, но верно. На всех фронтах идет позиционная война. Главная драка в небе. И мы там уступаем врагу. Империя истекает кровью, Готлинд. Если Урт не вступит в войну в этом году, мы обречены. Делианская империя перестанет существовать. Уже и так в Тартиссах приходится держать значительные силы. Сепаратисты набирают силу. Хватит, Ватхильд, одернул его я. Посади тут блицкриговца, они будут петь то же самое. Я отвоевал первую войну от звонка до звонка. Долг родине отдал полностью. Я уехал от войны на север Урда, но и тут ты достал меня. Да еще и впутал в эту грязь. Грязь, значит, зло прорычал Ватхильд. Грязь, говоришь, адмирал у тебя выходит сволочь и гад ползучий, а народнички все в белом. Как они к власти пришли, как их Урт из войны вывели, какой террор устроили на родине, это забудем. Дела давно минувших дней, но ты не забыл, у кого мы увели этот камушек, кто охранял комплекс. Не забыл, что у них на богатырках было. Он постучал себе по лбу. Если хочешь знать, то Избыгнев, это продукт работы этого самого комплекса. Минимум мозгов, максимум силы и самые примитивные рефлексы. Идеальный солдат. Его и Вепрута забросили, чтобы проверить. А после того, как он выжил после очереди из твоего пулемета, решили забрать обратно. Получился у них этот идеальный солдат. Святых нет, пожал я плечами. Оправдывать уртских народников я не собираюсь. Дай мне эскадрилью бомбардировщиков, и я с удовольствием уничтожу комплекс, вместе с тем, что в нем находится. Боже мой, Готлинд, какой же ты оказывает идеалист. Ты сам-то понимаешь, что бред несешь. А может, я просто приличный человек. Грустно усмехнулся я. А ты уже не так сильно отличаешься от адмирала и этого молодого ученого. Да мне плевать, что будет с народом Урда. Плевать. Я служу Делианской империи. Только ее интересы волнуют меня. Хотят урцы превратить собственный народ в бессловесную скотину. Пусть будет так. Лишь бы это послужило интересам моей родины. Набрав силу, адмирал выполнит свои обязательства перед империей и вступит в войну. А если уже наше правительство решит перенять передовой опыт Урда, и уже наш народ обратится в рабочую скотину. Хочешь, чтобы твои дети были счастливы счастьем идиотов? Я, дворянин, Готлинд, пускай и беспоместный, зато наследственный. Моим детям подобное не грозит, уж дворян в скот обращать не будут. А что будет с крестьянами, рабочими и мелкими лавочниками? Мне все равно, Готлинд. Я за всех не в ответе. В своем пылком монологе он только раз глянул в мою сторону, а так словно с бутылкой общался. Он не заметил, как в самом начале его, я сжал рукоятку револьвера. Когда же Ватхильд заговорил о том, что ему все равно, что будет с крестьянами и рабочими, я вскинул оружие и дважды нажал на курок. Револьвер плюнул в него пламенем. Комнату затянуло пороховым дымом. На гимнастерке Ватхильда прямо напротив сердца появилась пара отверстий. Я знаю, что на спине у него кошмарные дыры. По зеленой ткани растеклись темные пятна. Ватхильд поглядел на меня. На эти пятна. Уронил стакан, и тот разбился на тысячу стеклянных осколков. Он будто бы не понимал, что с ним происходит. Ватхильд тронул расплывающиеся по гимнастерке пятна. На пальцах его осталась кровь. Он рухнул на колено, а после повалился ничком. Никто не ломился в дверь, что показалось мне тогда странным. Это потом я понял, что просто стены в доме были очень толстыми. Да и двери тоже. Все, чтобы сохранить ночную прохладу как можно дольше днем, и дневное тепло, холодной ночью. В комнатах можно из пушек палить, через стену ничего не услышишь. Я быстро зарядил свой револьвер, наклонился над трупом Ватхильда. Без стеснения пошарил у него в карманах. Кроме здоровенного пистолета шпион оказался вооружен еще и коцуолтским револьвером, тоже основательных размеров. Патронов при себе Ватхильд имел по коробке на каждый ствол. Уложив покойника на кровать, я совершенно спокойно улегся на вторую. Я даже одеялом Ватхильда укрыл, чтобы завтра было побольше времени. Мне нужно, чтобы завтра его смерть обнаружили как можно позднее. От этого зависит весь мой план, который иначе как авантюрой назвать было нельзя. Но иначе поступить я теперь просто не мог. Пускай я, скорее всего, расстанусь с жизнью, мне в тот момент было все равно. Спать рядом с трупами мне было не впервой. Пусть и давно это было, последний, Как мне тогда казалось, раз еще во время войны. Но присутствие в комнате мертвого Ватхильда меня ничуть не смущало. Встав пораньше, я отказался от завтрака и прямиком отправился на летное поле. «Понимаете, госпожа Алисова», — объяснил я свое странное поведение хозяйке дома, — «мы с другом вылетаем сегодня же, а перед полетом надо есть только шоколад. Это связано с, ну, вы понимаете, определенными отправлениями». Как мне удавалось столь удачно играть, демонстрируя пожилой женщине смущение, ума не приложу. А может, просто госпожа Алисова была бесхитростной особой и принимала все мои слова за чистую монету. И мы условились, что Ватхильд поспит подольше, но после первым сядет за штурвал. А я пока отправлюсь на летное поле и договорюсь с князем Ерофеевым об аэроплане для нас. Пожилая женщина кивала в ответ на мои слова. Мне было очень неприятно обманывать ее, но что мне еще оставалось? Не бежать же тайком из дома Божирадовых. Это бы поставило под угрозу весь мой план. Рикшу поймал быстро. Шустрый малый с легкой коляской помчал меня к летному полю. Он отлично знал, где это. Бежал достаточно долго. Как и вчерашний, он ловко лавировал в толпе, правда, ранним утром народу на улицах было поменьше. Рикша выкатил коляску из города. Побежал по дороге в сторону скопления домиков. Они находились где-то в 5 километрах от городских пределов. Рикша проделал путь меньше, чем за час. Выбравшись из коляски, я кинул ему сразу несколько медяшек и уверенно направился к летному полю. Рикша сунул монетки за щеку и живо побежал обратно в сторону города. Летное поле было огорожено рогатками и обнесено колючей проволокой. У проходной скучала пара часовых с винтовками. «Кто такой?» – поинтересовался у меня один из них. «Военлет Гатлинг князю Ерофееву». «По какой надобности?» «Я от адмирала. Он обещал нам аэроплан в обмен на наш. Это вашу монстру что ли притащили вчера?» – поинтересовался часовой. «Знатная штука. А она вообще в воздух подняться может. Мы-то сюда как-то прилетели». Как можно равнодушней пожал плечами я. «Сразу на поле проходите», — махнул себе за спину часовой. «Князь там торчит, аккурат рядом с вашей монстрой. Говорят, за полночь уходить от нее не хотел. Адъютанты едва спать уложили, будто не князь-генерал, а дитя малое». Оба часовых рассмеялись. Как и всем нижним чинам, им доставляло немалое удовольствие потешаться над командирами, особенно когда те никак не могли узнать. Меня без проблем пропустили через пост. Я, конечно же, направился не на летное поле. Моей целью был небольшой домик с длинной антенной над крышей. Проверив оружие, в кобуре и сложенное в небольшую сумку на ремне, я быстрым шагом направился к нему. Это были шаги к моей смерти. Я отлично понимал это, но ничего поделать с собой не мог. Слишком уж громко звучали в моей голове слова Ватхильда. Значит, это надо остановить. И единственный способ, который я мог придумать прямо сейчас, вел меня к неминуемой гибели. Оказавшись на пороге домика, я глубоко вздохнул и ударом ноги вышиб хлипкую деревянную дверцу. Глава 3. Странную радиограмму рассматривали всем штабом Диштского гарнизона. Пришла она не откуда-нибудь, а из самого логова Баджиевской контры. И вещали оттуда не каким-то секретным ключом, но просто открытым текстом. Вот только текст этот уж больно необычный. Странный это был текст. Непонятный. И что теперь делать? Тоже было не очень-то понятно. «Уничтожить Баджи», снова и снова перечитывал короткий текст радиограммы Бронирот, начальник гарнизона. «Немедленно уничтожить Баджи. Большие запасы пси». Он запнулся на сложном слове. «Психа». Он снова запнулся, выругавшись, как всегда, когда читал это место в радиограмме. И как только передали такое словечко-то замудренное, Бронирот решил от греха подальше пропустить его и стал читать дальше. «Веществ». «Немедленно уничтожить Баджи. Угроза для всего народного государства». Он положил квитанцию радиограммы на стол и припечатал ее кулаком. И правильно, выпалил со всем задором, на какой только была способна его горячая душа настоящего народника. Давно пора раздавить это кубло. Покончить с баджиевской контрой. Что же, у нас сабель и ружей не хватит. Целый артполк под боком квартирует. А мы тут сидим, ровно мыши за печкой. Боимся тронуть этого князя-эксплуататора трудового крестьянства Великой Степи. «Доколе, товарищ звонила, доколе, товарищ уполномоченный, мы должны ждать неизвестно чего. Тут, товарищ Бронирот, поставлен народной властью для того, чтобы твою горячность контролировать», ответил ему старший уполномоченный гарнизона звонила. Это вы можете себе позволить не видеть ничего дальше собственного, простите уж великодушно, носа. А я, как уполномоченный, должен глядеть гораздо дальше, не ограничиваться интересами только нашего гарнизона. Он сделал жест руками, будто обрисовывал земной шар. Я гляжу, ты, товарищ уполномоченный, все в мировом масштабе мысли норовишь, усмехнулся Дорогомысл, командующий стражами пролетарской революции города Дежд. На наши мелочи не отвлекаешься, а может стоит спуститься с ваших небес на нашу грешную землю. Баджи давно уже костью в горле народного государства сидит, снова вмешался громогласный начальник гарнизона. Сколько раз я запрашивал, Ургинч, а оттуда только ждите, дождите, а вот дождались. Он снова постучал по квитанции радиограммы кулаком. Вещества какие-то в этом самом Баджии выдумали, чтобы извести народное государство. Вещества эти давно уже выдумали, товарищ Бронирот, мрачно заметил Дорогомысл. На фронте этими вот самыми веществами друг друга травили. Так вот оно что за вещества такие в Баджии, протянул Бронирот. Тогда тем более, надо покончить с этой сволочью. Узко мыслите, товарищи, напустился на них Звонила. Нельзя так, нельзя нам ссориться с князем Махсаджаном. Он безусловный эксплуататор трудового крестьянства степи. Но нападение на его владение станет поводом для всей великой степи. Махсаджан ведь еще и религиозное лицо, а религия слишком сильна среди темных жителей степи. Другие князья забудут о своих разногласиях и ударят по нам все разом. Тем более, что их подталкивает к войне с нами кацуолская аристократия. Им ведь мы поперек горла. Сколько вы доводов приводите, раздался голос от двери в штаб гарнизона, только бы не воевать с Баджием. А вы, товарищи, не думали, отчего так? Все обернулись на голос. Этого человека мало кто видел своими глазами, но знали о нем почти все. По фотокарточкам, висевшим в кабинете едва ли не каждого начальника стражей революции, всесильный руководитель стражи по всей граничащей с великой степью территории, да еще и с особыми полномочиями. Он мог казнить и миловать по своему разумению кого угодно, военных, чиновников народного правительства, даже членов местных конвентов. Его боялись все, от одного упоминания его имени дрожали многие, припоминая все грехи и грешки, реальные или надуманные или те поклепы, что могли возвести на него враги или коллеги-карьеристы. Даже не само имя, а кличку, полученную после перехода на нелегальное положение. Имя же было забыто очень давно. «Товарищ Гамаюн», — голос Звонила задрожал, — «мне не докладывали». «А я к вам без доклада», — усмехнулся тот, входя в штабную комнату. «Чай не генерал Царский». Он присел на свободный стул, кинул на стол перед собой кожаный картуз, распахнул флотский китель, под которым шли полосы тельняшки. Он предпочитал одеваться именно так, а не в черную кожу. Только картуз с башенной короной отличал стража революции от младшего командира воздушного флота народного государства. «Так ты мне не ответил, товарищ Звонила», — напомнил он старшему уполномоченному. «Что-то ты слишком громко звонишь об опасностях, Звонила, а молодое народное государство многое пережило. И если кто ему сейчас грозит, то только гады, внутри засевшие». Звонила, казалось, съеживался под взглядом бывшего матроса. «А вы, товарищи командиры», — обратился Гамаюн к Бронироду с Дорогомыслом, — «не засиделись ли в штабах? Давно в поле были. Как считаете, не пора уже покончить с баджиевскими врагами народа?»